часто склонясь над моей колыбелью, ты охраняла мой детский покой. Знала, родная, дорога земною, буря пройдет не одна надо мной. Часто непрошенным гостем стучала злое предчувствие в сердце мое, и ты не раз до рассвета молилась вечному Богу о счастье мое. О, мама, вырос окреп я на мир наслаждения, юную душу свою покорил, и позабыл я твое наставление, тихое счастье молитвы забыл. Сердце мое напоил он разврата, лучшие годы свои безвозвратно в темной пучине страстей сторони. О, мама, в мире душа моя часто томилась, и навсегда гасла вера моя. Горячей Иисусу молилась, чтобы от гибели спас он меня. И он услышал молитву святую, я на краю уже гибели был, но твой Господь своей сильной рукой меня над пропастью останови. Рано ты стала от горя седая, много за жизнь горьких слез пролила. Сколько нужды непосильных страданий, мама безропотно кротко несла. И после долгих тревог и сомнений ты улыбалась так тихо, светло, будто бы не было тех огорчений, так изранили сердце твое. О, мама, мама, что в жизни есть краше, светлее, нежнее твоей материнской любви, чужд ей покой, она молится, плачет, в горе спешит мне на помощь прийти. Вот уж недолго и вечность желанная сменит суровый на жизненный путь. И за любовь твою многострадальная ангелы вечный венец подадут.